Безопасная зима. Наступила зима, а значит, скоро Новый год. Паша и Маша уже мастерят украшения для собственной комнаты, готовятся вместе с друзьями наряжать елку во дворе. Выпало много снега, неподалеку залили каток, а соседские дети каждый день бегают на горку, кататься на санках и тюбингах. Существуют ли особые зимние правила безопасности? Тепло одевайся. Выходя зимой на улицу, надевай шапку, шарф, варежки, застегивай куртку. Верхняя одежда удерживает тепло твоего тела, поэтому важно, чтобы холодный воздух не проникал под нее. Если во время игры тебе стало жарко, а тело покрылось потом, ни в коем случае не снимай и не расстегивай предметы зимнего гардероба. Это чревато простудой. Лучше всего прекратить активные игры и немного передохнуть, чтобы температура тела нормализовалась. Травмы можно избежать. Играя во дворе, не бегай, не толкай других. На снегу и скользком тротуаре, а также в теплой одежде сложнее сохранять равновесие, поэтому возрастает вероятность травмоопасных падений. При игре в снежки никогда не целься в голову. Внутрь снежка может попасть кусок льда, который ты не заметишь, и его попадание в голову причинит серьезную травму. Не прыгай в сугробы, ведь ты не знаешь, что скрывается под снегом. Там может находиться что угодно — железный столбик, острая арматура, разбитые бутылки или камни, способные нанести опасную травму. Скользко? Это гололед. Зимой иногда случаются оттепели, когда температура повышается и снег начинает таять, а потом мороз возвращается. Из-за перепада температур образуется гололед. Тротуары и дороги покрываются тонким слоем льда, становится скользко. В такие периоды не надевай скользкую обувь и внимательно смотри под ноги. Обходи сверкающий лед и замерзшие лужи. Если вдруг ты все же потерял на льду равновесие и падение не избежать, постарайся сразу присесть и упасть на бок. Это наиболее безопасно. При падении попробуй сгруппироваться. Втяни голову в плечи, прижми локти к бокам, выпрями спину, слегка согни ноги. Ни в коем случае не выставляй перед собой руки. Это чревато серьезными травмами. Машины тоже скользят. Из-за гололеда тормозной путь автомобиля может оказаться гораздо длиннее, чем на сухой дороге. Имей в виду, даже если водитель видит тебя, он может не успеть остановить машину вовремя. Поэтому перед тем, как переходить скользкую дорогу, убедись, что на ней нет движущегося транспорта. Кроме того, снегоуборочная техника, глубокие сугробы, узкие из-за снега дороги создают дополнительные помехи для водителей. Поэтому зимой нужно быть особенно внимательным на дороге. Освещение имеет значение. Зимой рано темнеет, часто идет густой снег. Это снижает видимость на дороге, поэтому и водители, и пешеходы должны быть особенно внимательными. В темноте сложно оценить расстояние до движущегося объекта. В результате автомобиль может оказаться ближе, чем кажется. А в ясную погоду яркое солнце может ослепить, отражаясь от белого снега. Опасность над головой. Гололед — не единственная опасность во время оттепелей. В такие периоды на крышах зданий вырастают сосульки. Иногда они бывают просто огромными. Подтаивая, сосульки из-за собственного веса могут сорваться и травмировать тебя. Кроме того, часто на крышах скапливается слой слежавшегося снега, падение которого с большой высоты также представляет немалую угрозу. Что нужно делать в такую погоду, чтобы оставаться в безопасности? Правильно, держаться подальше от стен высоких домов.